За гранью недосягаемых миров. Когда в июне прошлого года на Алтае в Змеиногорске умер на 98-м году своей многострадальной жизни Альфред Петрович Хейдек, печальная утрата эта была не замечена никем. Да и задолго до утраты спроси приезжий хоть у отцов-благодетелей некогда обихоженного, а ныне в конец запущенного старинного городка, хоть и у рядовых обывателей, где, мол, у вас тут проживает замечательный русский писатель Хейдек? Ответом было бы лишь пожимание плечами. Оно и понятно. В библиотеках Змеиногорска, равно как и Барнаула, Читы, Томска, Москвы и так далее, фамилия таковая не значится. А между тем, еще в 1934 году в Нью-Йорке вышла книга Хейдека «Звезды Маньчжурии», которая мгновенно сделала имя автора знаменитым в русском зарубежье. Во-первых, предисловие написал сам Николай Рерих. Во-вторых, проза бывшего сподвижника Колчака решительно отличалась от эмигрантской прозы даже в лучших ее образцах, будь то проза Куприна, Шмелева, Алданова или Набокова. Отличие состояло в каком-то исступленном внимании автора «Звезд Маньчжурии» к проблеме смерти и посмертного запредельного существования души человеческой, к роковой связи между двумя мирами, сущим и тусторонним. Ко времени обнародования своей первой и последней книги Хейдек жил в Харбине, едва сводил концы с концами, преподавая иностранные языки. Приходил в себя от ужасов братоубийственной войны, уничтожавшей плоть и мозг едва ли не всея России. В 1947 году Хейдек решится вернуться на родину и жестоко ошибется. Сначала арестует его сына, а затем и сам он начнет крестный путь скитаний по лагерям, пересылкам, ссылкам. Место последней ссылки, Змеиногорск, писатель избрал сам, будучи уже полуслепым стариком. Здесь он заканчивал рукопись воспоминаний, дорабатывал обширный труд «Радуга чудес», сочинил повесть «Христос и грешница», цикл рассказов. Ни единая попытка что-либо опубликовать так и не увенчалась успехом. Его приговорили к молчанию пожизненно. Читатель сразу заметит главное свойство прозы Хейдека – знак присутствия смерти, то и дело вторгающееся с косою на цветущие нивы жизни, вторгающееся в обличие фантастических видений, которые преображают перспективу обыденности, наделяют героев чертами эпическими, подобно героям древнегреческой трагедии. В русской литературе идея фатальной взаимопереплетенности жизни и смерти, конечного и бесконечного, идет, скорее всего, от Владимира Федоровича Адоевского, одного из последних сиятельных Рюриковичей, современника и приятеля Пушкина. Еще в повести «Космо-рама» Адоевский впервые в мировой словесности явил героя, который однажды убеждается, что все его благие деяния здесь, на грешной земле, отзываются злодейством там, в жизни иной. Постулат автора «Космо-рамы» – любой из смертных ответствует за судьбу бессмертной вселенной, положила начало школе русского космизма, где значатся такие великие имена, как Николай Федоров, Флоренский, Циолковский, Вернадский, Рерих, Иван Ефремов. Читатель «Звезд Маньчжурии» может убедиться, что настала пора поставить в этот ряд и Альфреда Хейдека, чье творчество вобрала в себя таинственные песни ветров мирового пространства. Я нашел его могилу на безлюдном кладбище, что заросло лопухами и чертополохом. Под плитами черного и серого с красноватыми прожилками мрамора, сохранившего и имена почивших, и лики ангелов Божьих, лежали наши прадеды, купцы, чиновники, священники, рудознатцы. Под крестами и сливающими палачи и жертвы жалкого социального грандиозного эксперимента, приведшего к катастрофе некогда великую державу. А под безобразными бетонными огрызками и проржавевшими пирамидами мои современники. Вот здесь, на холме под Змеиногорском, и упокоился опальный мастер, дабы навсегда глядеть в очи предвечного и прислушиваться к шелесту его одежд в облачных грядах. То, что он оставил нам, своим слепо-немо-глухим чадом, воистину тленье убежит, ибо, как никто другой из русских писателей, он еще в молодости бесстрашно глянул в глаза смерти и не отшатнулся. Юрий Медведев.